Глава 47. «Прямо полная?» — уточнил прародитель, внимательно разглядывая собеседника. «Абсолютно. Чуть сведенные брови обычно невозмутимого томагавка говорили о серьезности положения больше, чем любые слова. Рассказывай». Дурашливый облик хранителя мироздания исчез, и сразу стало понятно, кто здесь самый древний и ответственный. «Если коротко, мы получили мнемозапись охоты на странную тварь», — начал Кец. И в ответ на его слова сосредоточенно кивнула Джанна, точнее, прародительница, подтверждая общую мысль о том, кто эту мнемозапись отправил по нужному адресу. Подключили аналитиков и разобрали произошедшее на кадры. И обнаружили весьма неприятную вещь. Тварь не отсюда, внимательно слушавшая рассказ Джи, положила руку на плечо Баду и тоже нахмурилась. Точнее, она как будто заражена чем-то неправильным, неструктурированным или структурированным по принципу, чуждому данной вселенной. Если бы я вовремя не выдернула своего предильщика и не перебила поток неправильной энергетики, он не смог бы сменить облик и остался к Пингой, как бы не навсегда. Она, похоже, сама только сейчас додумала эту мысль и заметно встревожилась, на всякий случай еще раз проверив состояние своего предельщика. «Все именно так», — кивнул Кецалькоатль. «Благодаря тому, что вы наткнулись на тварь, мы вовремя, то есть почти вовремя, обнаружили опасность и вышли на след последних пришельцев. Все дело в том, что, поглотив определенное количество скверны из такой твари, оружие получает сильные повреждения на уровне души и теряет способность к обороту, превращаясь в обычную железку. И вернуть его в нормальное состояние можно только одним способом». В комнате повисла длинная пауза, все затаили дыхание, и никто не решался первым произнести страшные слова. Кецалькоатль молча показал великому предку коммуникатор, над которым с немыслимой скоростью замелькали какие-то схемы, формулы и графики. Зрачки прародителя расширились, а затем резко сузились до такой степени, что практически пропали. Все присутствующие в комнате, кроме швеи, вздрогнули, почувствовав, будто заглянули в глубины космоса. «Поглощение души», — нарушил молчание прародитель, мгновенно проанализировав данные и ситуацию. Джи тоже кивнула головой, подтверждая его слова. «Они хотят заставить все оружие этой призмы стать пожирателями, даже против воли. И тогда пришельцы, как самые сильные и опытные, легко захватят власть и превратят этот мир в подобие своего, но пока еще полного ресурсов и душ. Его им хватит на пару миллионов лет, а потом они либо разовьются до такой степени, что эволюционируют, либо отправятся искать еще один, а потом еще. Вряд ли найдется много психов, чтобы лезть между секторами и охотиться там на тварей», — усомнился Бат. «Тем более можно и официальное объявление дать, тогда точно никто не сунется». «А они не собираются заманивать жнецов в эти щели?» — покачал головой Кец. «Эта тварь, на которую вы наткнулись, скорее всего, их ошибка». «Она заразилась по недосмотру, а поскольку сбежала не в населенную призму, а туда, где нормальные жнецы не охотятся, ее не стали отлавливать сразу, пустили дело на самотек. План у них другой». «Мне не нравится то, что они придумали», — еще больше помрачнел прародитель, все еще частично находясь подключенным к ткани мироздания. Сам мультиверсум сигнализирует о феерической гадости. «Правильно предчувствуют», — подтвердил опасение предка Кецалькоатль. «Наши с трудом, но вычислили их сегодняшнюю основную базу. Она расположена в подпространстве между зеленым и желтым секторами, и, судя по остаточному излучению, пробивающему их щиты, тварей с зараженной скверной там много. Из-за огромного количества хаотичных перемещений и движения на сканерах аналитики предполагают, что они очень мелкие, но несут в себе достаточный заряд для того, чтобы индуцировать любую более крупную тварь, которая с ними соприкоснется или тем более сожрет. Если они доведут дело до конца и выпустят свой крысятник сразу в разных секторах призмы, мы физически ничего не сумеем и не успеем предпринять. Очень быстро все твари скверны станут зараженными. Если вы обнаружили гнездо, и они оттуда еще не разбежались, то надо просто ликвидировать заразу и все дела, предложила Джи, тряхнув темными дредами. Угу. У швей всегда все решения простые и радикальные, невесело усмехнулся Кецалькоатль. Тяжело вздыхая и устало облокачиваясь на стену, он не спал уже несколько суток. Для тренированного оружия его возраста это не проблема, если бы за эти сутки ему не пришлось вести разведку в стане врага. Тайка тоже первым делом предложила уничтожить тот участок пространства вместе с проблемой, продолжил рассказывать он, подавляя зевок. Но видишь ли, пожиратели в курсе, что в этой призме есть специалисты по радикальной ампутации и давно уже приняли меры. Так что штурмовать их базу придется, что называется, вручную. И все бы ничего, справимся, только... Только все оружие, которые пойдут в этот рейд, смертники, тихо сказала Зефирка, появляясь в дверях. Она была непривычно бледна и очень решительно настроена. Ты со мной не пойдешь. Обычная выдержка вдруг изменила древнему. Он резко обернулся к жене и навис над ней грозной скалой. Не пойдешь, поняла? «Да, это только ты имеешь право умереть и оставить меня вдовой с тремя детьми», — весьма неприятно улыбнулась Жанна, тоже разом теряя всю свою зефирную легкомысленность. «Это будет лучше, чем дать тварям сожрать в бою хрупкие души наших детей», — огрызнулся Кецаль. «Наверное, впервые на своей памяти, смотря на жену с такой отчаянной злостью, или обречь их на судьбу пожирателей с самого рождения». Зефирка резко побледнела и наверняка сказала бы что-то ужасное, если бы не вмешался прародитель, который грозно рявкнул на всю палату. «А ну тихо, никаких смертников не будет, совсем оржавели потомки. Мозги надо включать, а не мотор в ржопе, чтобы мчаться на всех парах к самоубийству». «О, мудрые слова!» — нараспев произнес Ба, попытавшись разрядить обстановку. «Знаю, что шутить не время, но, может, у нас еще есть время придумать другой план. В конце концов, у нас тут две, а в призме вообще три, практически всесильные сущности. А эти ребята, пусть и древние, но все же обычные мастера. Пожиратели сильнее обычных на порядок», — начал было Кецалькоатль. Но продолжить не смог, потому что у его жены окончательно лопнуло терпение, и она с плачем уткнулась ему в грудь. Пришлось отложить вселенские проблемы и заняться решением проблем семейных.